Глава 19. Выпускной. Мельница нагнетает воздух. От двери почти ничего не осталось. Повезло, что посадили меня в отдельную палату, как узника. Выдался момент, когда я остался один. И если они думали, что я буду сидеть на месте, играя по мутным правилам, то сильно просчитались. Карцер, шантаж, принудительное сотрудничество. Ха, нет. Хоть я и обещал себе этот трюк больше не повторять, но... Работает же. Игла весом в полкило стремляется в камеру наблюдения, пробивая ее насквозь. Не то чтобы уничтожать ее необходимо, но намекнуть о своей нелюбви к постоянной слежке надо. Подбегаю к окну. Открываю. Накидываю петлю нити вокруг подмышек. Морозный ветер пробирает до костей, но я уже успел закалиться. «Стоять, не двигаться! Константин Киба, немедленно лечь на пол! На пол!» Орут стражи за полуразломанной дверью. Бам! Выстрел вроде и обычный, но сшибает дверь с петель так, будто в него въезжает бульдозер. Только со второй попытки я закидываю петлю на одну из многочисленных антенн вышек 6G на крыше школы. Меняю структуру нити. Под воздействием сумма она поднимает меня наверх, как на лебедке. В подмышках болит. Нити тонкие, режут сквозь рубаху и толстотканый пиджак, который я успеваю на себя накинуть. Я оказываюсь на крыше ровно в тот момент, когда стражи выламываются в палату. Замираю на месте, слушаю. «Окно! Он выпрыгнул из окна! Живо вниз! Выпускайте собак! Доложите начальнику! Константин Киба сбежал!» Хаос, крики, школа оживает. Но вот я уже на крыше. Отвязываю петлю с иглой от одной из спутниковых тарелок. Пригибаюсь, чтобы не заметили снизу, и иду на другой конец крыши, заглядывая вниз. «Где он? Куда он делся?» Слышу откуда-то снизу. Хорошо, что вся территория школы вычищена от снега, и под окном не видно следов. А то на свежем снегу они бы сразу поняли, что я не спрыгнул, а забрался наверх. Стража вломилась в палату быстрее, чем я думал. А некоторые уже под окном прочесывают местность. Скоростники в стражах имеются. И неплохие, судя по всему. Именно из-за них я не стал спрыгивать вниз. Так бы меня быстро поймали. Так, я должен сразу же скрыться из вида, пока не переведут собак. Вот только животные неодаренные, и питомник находится в охранном крыле, в противоположной стороне от медицинского. Пока стражи сообразят, что и как, пока собаки доберутся. Нахожу взглядом место, где есть слепое пятно без камер, прислушиваюсь, выжидая, когда очередной патрульный скроется из вида. У меня есть минута или две на то, чтобы спуститься и свалить. Скоро тут все будет кишеть стражами. Нужно пробежаться по одному из заранее разведанных маршрутов. Я давно учитывал, что придется отсюда валить, и выучил пути отступления. Насчитал около 5 слепых маршрутов. Ну как слепых? Вряд ли много современных людей способны рассчитать траекторию из разряда 20 шагов на северо-запад, 13 на восток и тому подобное. Все это надо запомнить и строго соблюдать, или обязательно наткнешься на какую-нибудь камеру. «Киба!» — орёт какой-то страж из окна моей палаты. «Живо вернись! Не усугубляй! Это тебе не ковбойская драма! Найдем все равно!» «Найдете, не сомневаюсь, но как-нибудь потом. Когда я закрою с джунами все дела, и тыкать ими мне в нос вы больше не сможете. Сейчас вы вряд ли побежите им жаловаться, что Акана находится у меня. Вам это не очень-то и надо. Я важный ингредиент в вашей пазловской кухне. Да и выдернутый жучок дискредитирует еще и исталов. Мол, ничего себе, засунули прослушку в человека, который имел дело с семьёй Мацуо. Нехорошо. Гниль подземная, ну и морозище. Уши начинают промерзать, а пиджачок не сильно спасает от холодных ветров. Еще и этот мерзковатый дождичек в середине зимы. Тик-так. С каждой секундой шансы сбежать отсюда уменьшаются. Я и так рискую, без понятия, существуют ли какие-нибудь одаренные суммы выслеживания. В этом мире вообще очень тяжело узнать что-то о сумме, и никто делиться информацией не спешит. Эти мысли мелькают секундой в голове. Смотрю на кулак, разжимаю. На ладонь падают крупные холодные капли. Странная погода, слишком влажная для середины января. Больше, чем на чутье, чем на реальных чувствах, я разворачиваюсь. Лишь на миг, но я что-то замечаю. Какой-то блик в моросящем дождике. Что за... Ковыряюсь в своем разуме, не нахожу ничего подозрительного. В мозги мне теперь залезть не сможет даже Магнар, по крайней мере так, чтобы я этого не заметил. Становится тепло и сразу же жарко. Игла устремляется к одной из антенн, сужается. Я резко отскакиваю по инерции, где падающие капли дождя начинают обжигать, как кипяток. «Покажись!» Сквозь сжатые зубы шепчу я. Сквозь непонятно откуда появившийся навес дождя в 5 метрах от меня начинает бликовать человеческий прозрачный контур. И вот проявляется все тело. Георгий Александрович мокрый, будто нырнул в пруд в одежде. Его длинные волосы прилипли к лицу, пряча глаза. «Тебе еще учиться и учиться, Константин», — тихо произносит он. «Если бы из школы было так просто сбежать, то это делали бы постоянно». «Спокойно, Кимба, думай, он был невидим или...» «Нет, это не иллюзия. Я знаю, что это. Мираж». «Предметная сумма жидкого, Константин. Вот ты и узнал мое направление суммы. Не повезло тебе устроить побег в такую погоду». «Начинаю понимать». «Поэтому вы так быстро меня нашли?» «Больше утверждаю, чем спрашиваю». «Думай. Заместитель директора должен уметь освобождать сумму по площади, как это делала Элеонора. И, скорее всего, все жидкое в пределах какой-то области он типа чувствует. Так меня и нашел». «Знаешь, Константин», — вздыхает заместитель директора, «я очень терпеливый человек. На такой должности только так. Но ты испытываешь мое терпение уже очень давно. Буду с тобой честен. Я больше не хочу отправлять тебя в карцер. Хватит». Капли кипятка падают мне на лицо. Я шиплю, в несколько прыжков оказываюсь в стороне. Лишь секунду мое лицо охлаждает ледяная вода, и снова становится горячо. «Во имя Шиэлы! Я еще не восстановился настолько, чтобы скакать, как горный баран по крыше, уворачиваясь от того, от чего вернуться невозможно. Прячусь за большой спутниковой тарелкой, как под зонт. Зачерпываю снег под ногами, протираю раскрасневшееся лицо. Дождь из кипятка, во имя Шиэлы, и как с таким воевать?» Голос Георгия Александровича до отвратительности спокойный. «Я хотел с тобой по-хорошему, Константин. Предлагал тебе компромиссы. Но ты раз за разом плевал мне в лицо. Почему, Константин? Почему?» Дождь бьет по металлу спутниковой тарелки. Не отвечаю. Сейчас слова лишь перегружают мозг. Одно я знаю точно. Идти на уступки заму я не хотел и не хочу. Все его методы заключаются на манипулировании. Втереться в доверие, использовать, а потом выбросить, когда нужда пропадет. В исталах я не буду в безопасности, как когда-то предполагал. Теперь я точно понимаю, что буду там постоянно доказывать свою полезность, иначе карцер или смерть. Я ключ от сундука, которым они уже воспользовались, но не хотят, чтобы я достался другим. Жучок и шантаж джунами стал последней каплей. Фигура Георгия пропадает из виду. Вот он только что стоял под дождем, а вот его уже нет. Искажение, мираж, как с зеркалами. Судя по всему, капли воды как-то изменяют свою структуру, отражаясь друг от друга и скрывая моего противника из вида. В Аргоне некоторые мастера плетения умеют так делать. Вот только... Закрываю глаза. Слышу, я все слышу. Вжих! Игла устремляется мне за спину и с жалобным стоном ударяется в водную преграду, превращая ее в лед. Парящая морозом глыба падает, рассыпается на мелкие осколки. Резко разворачиваюсь. Вода, защитившая зама, будто живет своей жизнью и готова защищать его любой ценой. Георгий Александрович материализуется из воздуха, с каким-то жалостливым видом смотрит на лед под ногами. «Какое мастерство и бессмысленная жестокость! Ты целился в шею, хотел убить», — поднимает взгляд. «Достаточно, Константин. Ты был интересным учеником», — грустно ухмыляется. «Можно сказать, стал моим любимчиком. Но об этом уже никто не узнает. И прости меня, я больше не могу тебя покрывать. Устройство в твоей шее было твоей последней защитой и моим оправданием перед начальством. Магнар оказал тебе медвежью услугу, когда вытащил его». Сердце пропускает удар в тревоге. Чувствую себя кроликом в пасти льва. С хрустом сжимаю зубы, но... Поздно. Вода. Вода везде. Я не успеваю даже моргнуть, не то что задержать дыхание. Оказываюсь в водяной сфере. Меня сдавливает со всех сторон, вода тяжелеет, сгущается, как кисель. И словно этого недостаточно, она еще и нагревается. Во имя Шиэлы, он слишком силен. Уши Альва улавливают заглушенный голос. «Не сопротивляйся, Константин. Вдохни, пусти воду в легкие. Так будет легче. Все пройдет быстро, безболезненно. Прости, но я не могу манипулировать кровью одаренных, чтобы облегчить тебе смерть. Но это самое безболезненное, что я могу тебе дать. Прости». «Прости, прости, прости. Хватит ныть. Ты мужик или подстилка? Если убиваешь, то убивай без этого нытья. Тик-так. Отсчет идет. Последние секунды своей жизни я не отдаю впустую, пытаясь вырваться. Паскудная желеобразная жижа настолько вязкая, что я еле-еле могу двинуться. Тик-так. В глазах темнеет. Двигаясь, я только ускоряю свою смерть. Расслабляюсь, закрываю глаза. Концентрируюсь. Так я смогу продержаться пару минут. Потом задохнусь. Пара минут. У меня есть еще пара минут, чтобы подумать. Погружаюсь во мрак, но слышу голос Георгия Александровича. «Перестань, Константин. Я видел тебя в бою с Патриком и знаю, как ты умеешь задерживать дыхание. Меня этим не проведешь. Не сопротивляйся, прошу тебя». «Хватит ныть. Тик-так». Запрещая своему мозгу прокручивать последние моменты своей жизни перед смертью. «Нет, нет, это еще не конец. Минута, у меня есть еще минута. Я придумаю, как выбраться. Я должен, я обязан. Гниль подземная». Изо рта вырывается первый отчаянный пузырек. «Что ж, вполне логичный конец. Я думал, что погибну на очередном задании, первый раз за сотни лет споткнувшись о канделябр и потревожив дворцовую стражу, но... В бою от сильного противника тоже неплохо. Эх, был бы я в своем теле, то получился бы интересный поединок. Хотя нет, заместитель директора сам превратился бы в мокрое место. Так, это еще не конец. Не конец, мать вашу. Ну уже думай. Может, отключить себе сердце в надежде, что меня потом откачают? Нет, на это не стоит надеяться. Жажда крови от зама дает понять, что меня хотят убить, а не просто припугнуть. Может, превратить это желе в лед? Не получится. Ингла осталась за пределами сферы, а морозить я могу только через твердые предметы, заранее напитанные суммой. Жидкое мне не подвластно. Да и какой смысл? Буду в ледяном шаре. Еще гениальные планы. А может... А что может? Гниль подземная, мысли плывут. Не хватает воздуха. Сил остается только на то, чтобы слушать. Я слышу многочисленные шаги. На крышу наконец-то вламываются десятки стражей во все оружие. С огромным трудом открываю глаза. Вижу сквозь мутную воду. Все в масках, половина из них с автоматическим оружием. Смотрят. Ничего не говорят. «Ну, чего уставились? Ваш босс убивает школьника. Норма вещей, думаете?» «Моя госпожа, твоя тень раскрыта». Шейла никогда не наказывает тех, кто погиб с ее именем на устах, даже провалив миссию. Неважно какую, она примет свое дитя с истинной любовью матери, не потребует ответов, не осудит. Смерть подступает впритык. Я чувствую, как меня касаются ласковые путы Шейлы. Чувствую прохладный, но такой родной хитин. 8 паучьих конечностей обнимают меня и... Вспышка! Водный пузырь тюрьма разрывается. Я падаю на четвереньки и схожу кашлем. В разум возвращается логика мира. Глаза видят. «Во имя Шейлы, что произошло?» «На поражение!» — командует Георгий Александрович. Крики, выстрелы, вспышки. Понимаю, что я еще жив. Отползаю в сторону, пытаясь ориентироваться в хаосе. Похоже, один из стражей что-то сделал. Человек в черной маске носится по крыше с длинным мечом с такой скоростью, что непредрасположенные скорости стражи не могут по нему попасть из автоматического оружия. Шквал залпов проходит впустую, кроша все вокруг. Огненные взрывы, электрические разряды, ледяные волны. Радуга цветов перемешалась, и я с трудом понимаю, что происходит. Шальные пули, долетающие до моего неожиданного спасителя, отбиваются полуторным мечом, выбивая искры и нейтрализуя сумму в пулях. Иначе я не могу понять, почему они не дают такого же эффекта, как мой мороженый кунай. Различаю в стороне троих лежащих стражей, то ли мертвые, то ли без сознания. Их вывели из строя, воспользовавшись моментом неожиданности. Наверное, это скоростники, с которыми было бы тяжело справиться. «Гниль подземная! Не тупи, Эйнсов! Это твой шанс!» Адреналин позволяет мне чуть ли не подпрыгнуть с места. Я несусь к краю крыши. «Взять его! Убить!» Слышу Георгия Александровича. Вижу, как сгущается вокруг меня вода. Еще немного, и я попадусь в очередной водный шар. Краем глаза замечаю, что страж с мечом разрубает воздух с такой силой, что образуется ударная волна. Она с огромной скоростью несется на Георгия Александровича. Тот в последний момент ставит перед собой водяную ограду, которая стойко выдерживает удар. Вода вокруг меня теряет форму, с плюхающим звуком обрушивается на пол. Ясно, зам не может защищаться и нападать одновременно. С Спускаться на нитях нет времени. Да спасет меня госпожа удачи. С разбегу прыгаю вниз, с края крыши, на лету делаю кувырок, группируюсь и... Спустя томительные секунды полета, ожидания боли и сломанных ног, с головой ухожу в сугроб, оставленный после уборки. Попал. Сугроб не промерз. Под ним не оказалось никаких инородных предметов. Три в одном. Сегодня же куплю лотерейный билет. Отплёвываясь и задыхаясь, выбираюсь из снежной кучи, вскакиваю на ноги и несусь в лес. Не знаю, кто ты, неизвестный страж, но спасибо я скажу потом, если выживешь. И все же, его послал Магнар или нет? Плевать. Беги, беги, Форест, беги. Да чтоб тебе. Время 16:43. Стою у торгового центра «Магнат» в новой одежде, купленной здесь же. Привычка вышивать в одежду еду, оружие и деньги осталась у меня с давних времен. Пуховики, джинсы, шапка-ушанка обошлось в $200. Рядом со мной стоят и курят три бомжа, третий раз выклянчивая 10 рублей на корку хлеба. Я не жадничаю, щедро спасаю от голода бомжей с перегаром, перекидываясь с ними бессмысленными фразами. Так меня тяжелее заметить. Территорию школы я пробежал без особых осложнений, запутав следы, скрывшись из вида и нюха преследователей. Какими бы умными и хитрыми не были стражи, и какой бы суммой они ни обладали, выследить Альва в лесу, в каком бы теле он ни находился, за гранью возможностей обычных людей. Я знаю, где спрятаться, как передвигаться, как двигаться, как перебить запах, чтобы скрыться от собак, пробежавшись километр по ледяному ручью. Ног больше не чувствую, горло стало болеть, но это не самая моя большая проблема. Сложнее всего было преодолеть забор и с напичканными по всему лесу камерами и другими датчиками. Но и с этим я разобрался без особых затруднений. Любая электроника издает звуки, которые люди не слышат. Электрические механизмы громки, если знать, как прислушиваться. Мой слух — преимущество, которым я пользуюсь на все 123%. Жалко только в самом себе я никаких жучков не услышал. Машина вольтов должна появиться через час-полтора. Телефон я выключил, звонки мне сейчас ни к чему. Ржу над дебильным анекдотом бомжей, одновременно думая. Так, школа для меня пока что закрыта. Но нужно придумать, как не потерять все, что я там так усердно нарабатывал. Там, можно сказать, мой первый авангард. Клуб лишь кажется хренью с кучкой беляков. На самом деле это та искра, которую можно разжечь в настоящий пожар и вывести за пределы школы. Если грамотно развить очки достоинства, верность беляков и увеличить контингент приспешников, то я смогу окружить себя силой, с которой буду считаться. Ладно, это мы решим. Скорее всего, я передам главенство Кевину и буду продолжать развивать клуб через него. Все выпускники школы неодаренных новой эры, вступившие в клуб, должны будут стать моими верными, подчиненными. Надо лишь придумать что-то, что сделать с руководством этой школы. Георгий Александрович стал опасной фигурой, но он может быть лишь исполнителем. Нужно выкосить эту угрозу в корни. Удивительно, но Исталов не остановило даже то, что я супруг Зеруса из вольтов. Интересно, как бы они всем объяснили мою смерть? Уверен, придумали бы убедительную историю. Мол, сошел с ума, выпрыгнул из окна и сломал себе шею. Не такой уж я сейчас и важный, чтобы кто-то за меня впрягался. Разве что Магнар бы это расстроило. Но Георгий Александрович не знает о наших с ним делах. Может, это и правда Магнар меня и спас? Хотя очень сомнительно, что он переоделся в стража и устроил всем геноцид. Может, это его слуга? Или он взял под контроль одного из стражей? Потрещав с бомжами еще часок о тяжелой жизни и потере зрения из-за паленой водки, я включаю телефон. Как и думал, пропущен хватает. О, даже от Георгия Александровича. И что он хочет мне сказать? Типа, извини, бро, что ты на меня нашло. Возвращаюсь, и мы договоримся. Еще через 5 минут звонит неизвестный номер. Кто это, догадаться несложно. Я уже заметил подъехавший на парковку большой белый лимузин. Теперь момент истины. Стоит ли мне ехать к вольтам после случившегося? Уверен, они уже все знают. И как бы мне не оказаться в другой клетке? И уже не такой золотой. Ладно, на случай, если они будут шалить, у меня есть один очень весомый козырь. Вот они будут удивлены. Коварно улыбаюсь, сбрасываю вызов, прощаюсь с бомжами, иду в сторону лимузина. Мы еще повоюем.